единого представления о том, что я делаю. Но рэп субъективный, пишу о том, что думаю. И понятен он только мне. Похожу на чужое мнение, гореть ему в огне. И мне заодно, понимаете? I don't think so, I'm just singing, annoying song. Но сейчас не об этом. Чтобы все понятно, двигаться субъективным рэпом. Ведь в этом нет ничего замудренного, просто нужно взглянуть изнутри на себя самого. Чистое мнение, сложившееся на основе своего личного опыта, субъективный взгляд на субъективное мышление субъективного рэпа. Такая вот создается интересная эстафета, которая не пернять без собственного мнения. Так вот и получается, я все сказал, а дальше субъективировать вам остается.